Глава восьмая. Метельский. «Ты серьезно собираешься в эту дыру?» Олег не мог поверить, что Игорь не шутит. Они посмотрели на картах эту осиновку, два десятка избушек на курьих ножках, из цивилизации трасса местного значения и автозаправка на ней. Ну ладно, вчера. В запале спора мог и не уступить, но сегодня... Не проспался, что ли? Да, Игорь отпил кофе. Вот, это нормальный напиток, а не это матча. Еще и название такое прям фу. Почему нет? Живут же там как-то люди. Кардинальная смена обстановки и перезагрузка. Какой смысл тащиться на Бали, чтобы там жить в дыре? Ты вообще хоть раз в таком домике жил? С усмешкой спросил Олег. Он пил нормальный чай с лимоном. Арендованный коттедж в расчет не берем. Ну что ты прикопался? Игорь выгнул бровь. «Я не ребенок, справлюсь. Готовь костюмчик». «Только если для тебя», — засмеялся Олег. «Выберу самый лучший, ну и когда отчаливаешь, как только получу ключи». Игорь покосился на настольный календарь. «Нет, завтра. Пятницу доработаю, а с понедельника все на тебе. Позвонишь по работе хоть раз, костюм твой». «Не позвоню», — уверенно произнес Олег. «А ты звони». «Приеду вывозить тебя из деревни», — засмеялся он. От этого спора в восторге была только Маша. Она до полуночи смотрела фото и видео и уже видела себя на Мальдивах. По этому случаю решила заказать парочку новых шикарных купальников. А Радни сказала, что босс выгорел на работе и желает покормить комаров. В обед ей привезли ключи от домика и договор аренды. А как босс хотел, не бесплатно же? «Игорь Андреевич, можно?» Маша заглянула в кабинет. Олег Михайлович тоже был еще там. Спросили о каком-то клиенте. Маша не сомневалась, что Биг Босс месяц в Осиновке не просидит. Он на работе иногда ночует, как месяц выдержит. Хотя ей какая разница? 3 недели отпуска у нее все равно будут. Надо, что ли, лотерейных билетов купить? Вдруг началась белая полоса и выиграет несколько миллионов. Что там? Игорь перевел взгляд с бумаг на Машу. «Ключи и договор аренды». Она позвенела связкой. «И сколько стоит аренда этого поместья?» С усмешкой спросил Олег. 30 тысяч», — гордо заявила Маша. «Для босса это копейки, а бесплатно пускать родня отказалась. Ну, не вести же с собой кого-то на Мальдивы». «Разоришься», — хохотнул Олег. «Столько денег выложить. Давай». Игорь махнул рукой Маше, взял договор. Ну, как договор, один листик, А4. Быстро прочитал и поставил размашисто подпись. «Ключи». Протянул руку ладонью вверх. Маша положила связку из 3 чуть ржавых ключей на брелоке сердечки. «Завтра и поеду». Метельский победно взглянул на зама. «Спасибо, Маша, что бы я без тебя делал?» «Всегда к вашим услугам», — скромно ответила Маша. «Так, не прохлаждаемся». Игорь закинул ключи в ящик стола. «Нужно закрыть горящие дела до моего отпуска». «Я уже жду, когда ты свалишь», — вздохнул Олег. Игорь до своего отъезда раздал всем поручения пачками, накрутил подчиненных до их дергающихся глаз. В пятницу чуть не всем офисом вышли ему помахать вслед платочками. 2 месяца меня нет», — строго всем напомнил Метельский. «За все отвечает Олег. Звонить мне бесполезно, трубку брать не буду. Все. Я поехал». Усевший за руль, включил на телефоне навигатор. Осознал свою первую ошибку Метельский довольно быстро. Как-то он упустил из виду, что вся Москва решит разъехаться по дачам. Пробки были бесконечными. Карта вся светилась красным. «Отлично начался отпуск». Игорь раздраженно стукнул по рулю. С такими пробками он рискует выехать на трассу к полуночи. Чтобы не торчать в плотном потоке, который двигался в час по чайной ложке, Игорь решил заехать поужинать. Какая разница, где сидеть? Он уже проголодался, слона бы съел. До этой Осиновки всего около 200 километров, 2 часа езды. Ну, приедет ночью, какая разница? Игорь плотно поужинал, дождался, когда трафик станет менее плотным, и сделал вторую попытку выбраться из Москвы. На этот раз она увенчалась успехом. На трассе прибавил скорость, мощный джип глотал километр за километром. На ночной трассе машин было не особенно много, но пришлось скинуть скорость, потому что прилично ливануло. Молнии разрывали небо жуткими зигзагами. Наконец, в свете фар мелькнул указатель на Осиновку, и навигатор предупредил о съезде с трассы. Под колесами зашуршали камни. Черт! Игорь нажал на тормоз, джип левым колесом вылетел в яму. Мда. Метельский вгляделся в дорогу. Это было просто какое-то направление, остатки асфальта и щебень. Легко нажал на газ, и джип пополз в сторону деревеньки. Темень стояла полная, ни одного фонаря или светящегося окошка. Только фары и молнии. А дождь лил так, что дворники не справлялись. Полз по дороге очень медленно, боясь влететь в яму серьезнее. Сюда же эвакуатор доедет примерно никогда. Ну, ничего так. Дома приличные. Игорь пытался в темноте понять, все плохо или сойдет. Его арендованный домик последний на улице. Подленивая гавканье собак, которые сидели по своим будкам, он доехал до конца улицы. «О, ну нормально», — обрадовался, увидев приличный забор и автоматические ворота. Зря Маша его пугала. Посмотрел на экран телефона, сеть тоже вполне устойчивая. Короче, не все так плохо. До места назначения осталось 20 метров, — сообщил приятным женским голосом навигатор. «В смысле?» Игорь всмотрелся в темноту. Кажется, там есть еще один забор, а дальше ничего. «Эх, дурилка, ты что-то путаешь. Продолжайте движение прямо», — сообщил навигатор. «Да куда ты меня тащишь?» — разозлился Игорь. Он устал, уже глубокая ночь и очень хочется спать. Но проклятая программа не соврала. Стоило присмотреться, как увидел на воротах табличку, и номер на ней был другой. «Облом», — констатировал он. А увиденное внушало ведь оптимизм. Но пришлось проехать чуть дальше, и настроение резко покатилось вниз. Нужный номер дома болтался на ржавых, повисших воротах. Резкий контраст заставил сильно призадуматься. «Может, костюм пингвина?» — проворчал Игорь, разглядывая ворота. «Так, собрался», — приказал сам себе. «Может, домик не так уж плох? И вообще, взрослый мужик, с успешным бизнесом справишься и тут». Но минуты шли, а Игорь выходить из машины не спешил. Дождь продолжал хлестать, а он не взял зонтик. Через полчаса понял, что дождь закончится не скоро. Пришлось вылезать из теплой машины. Плюх. Прекрасные итальянские туфли оказались в луже. Ноги моментально намокли. «Прекрасно», — буркнул Игорь и пошел открывать ворота. Со старым замком он возился долго, уже наплевав, что весь промок, примет горячий душ, не проблема. Наконец замок он смог открыть, но железные воротины так и норовили ударить его, мотаясь под порывами ветра. Пришлось искать, чем их подпереть, эти ржавые железяки легко могли помять и ободрать его новенькую машину. Вернулся Игорь за руль мокрым и в грязной обуви. Скрипнул зубами, но делать нечего. Можно, конечно, повернуть обратно, но это автоматически сделает его проигравшим. Нет уж, в зоопарк пойдет в костюме пингвина Олег. Спор — это дело чести. Загнав джип во двор, пошел закрывать эти ржавые скрипучие ворота. Несколько минут борьбы, и он преодолел первое испытание. А Олег наверняка сейчас сидит или дома, в чистенькой квартире со всеми удобствами, или в ресторане. А ему предстоит ночевать в каком-то домишке. Разглядев в свете фар домик, Игорь от всей души под сверкание молнии и грохот грома выругался. Каркасно-щелевое строение ему не понравилось с первого взгляда. Но отступать было не в характере Игоря. Взяв сумку из машины, пошел к домику. Исключив ключ от ворот, взял другой. «Да вы издеваетесь». Игорь со злости дверь даже пнул. Ни один ключ, ни второй не подходили. Они просто не всовывались в замочную скважину. Замечательно. Время 3 часа ночи, он промок и хочет горячий кофе, и не может попасть в дом. Поковырявшись в надежде на чудо еще минуты две, Игорь, кипя от злости и дрожа от холода, вернулся в машину. Придется ночевать непонятно как. Порылся в сумке, достал сухую одежду, стукаясь локтями и коленями, переоделся. Джип внутри, конечно, просторный и комфортный, но кровати в нем нет встроенной. Даже одеяла с подушкой нет. «Кошмар», — ворчал Игорь, раскладывая сиденье. «Дожился». Кое-как устроившись и накрывшись курткой, закрыл глаза. Машину немного прогрел, но не будешь же всю ночь заведенной держать. Ему даже удалось задремать. Громыхать перестало, а подмерный шум дождя вполне себе спится. «Арику!» Раздалось очень близко и громко. Игорь резко сел, стукнувшись головой о потолок. «Ой-о!» Положил ладонь на макушку. «Что за...» «Арику!» Заорал местный будильник. «Ну да, я же в деревне». Игорь почесал голову. «Вот сразу колорит деревенский, да». Вздохнул, увидев, во что превратились его отличные туфли. Натуральная кожа, ручная работа. Теперь только выкинуть. Открыв дверь, обстучал грязь и обулся. Выбрался из машины. Ужас, как спать неудобно было. Потянулся, помахал руками, разгоняя кровь. Утро после дождя выдалось прохладным и унылым. При свете солнца домик более положительного впечатления не произвел. Все такой же обшарпанный и неуютный. Игорь огляделся вокруг. Хозяева пытались навести какой-то ландшафтный дизайн, но видно было, что дело это забросили. Покосившийся сарай, подальше вглубь участка, стоял еще один деревянный сарайчик. На двери зачем-то вырезали дырку в форме сердечка. «Какое счастье, что я ночью это не увидел». Чуть в стороне Игорь разглядывал оригинальное садовое украшение лебедей и шин. «Зачем?» — недоумевал он. «Ой-ой-ой», — поежился. «Надо в дом». Но и эта попытка открыть замок не увенчалась успехом. «Тьфу ты!» — в сердцах Игорь кинул ключи на крыльцо. «Ну и что делать?» Организм требовал удовлетворения естественных потребностей, а дом не открывается. Оглядевшись по сторонам, пошел в кусты любоваться природой. Кажется, именно в этих кустах и сидел весь комариный рой. Такой вой поднялся. «Ой, ой, ай, да отвалите вы!» Игорь выскочил из кустиков, спешно натягивая штаны, как кусаются, заразы, как крокодилы. Почесываясь, обошел дом, надеясь, что есть приоткрытое окно и нет сигнализации. Позаглядывал в окна, разглядел кухню и комнату, похожую на спальню. Кровать там точно есть. Осталось до нее добраться. И до чайника. Игорь посмотрел на часы. 5 утра. Звонить Маше очень рано, но ужасно хочется. Это еще что за подстава с ключами? Подняв связку за брелок сердечко, потопал к машине. С собой у него не было даже пачки чипсов. В машине только бутылка воды нашлась. Но не предполагал он, что окажется в такой идиотской ситуации. И что теперь, гнать за ключами обратно в Москву? «Маша», — прошипел Игорь, — «ты иногда такая Маша». Попил воды и снова улегся. Кофе ему пока не светит. Чтобы скоротать время, Игорь занялся самым полезным делом в данной ситуации. Начал обдумывать варианты. Виллу он и не ожидал, но хотя бы приличный домик. Вот как соседний. И забор резко отличается в лучшую сторону. Игорь решил, что если сам не решит вопрос, обратиться к соседям. За вознаграждение наверняка охотно помогут. Едва часы показали 8 утра, Игорь взял телефон в руки. «Что, Маша, спишь?» Немного зло спросил он. «А ты не спи». И нажал на контакт секретарши.